Эпилог. Чем больше проходило времени, тем очевиднее становилось, что обратное путешествие Анхелике не светит. Живот рос на глазах. Подруга Ивана ходила тяжело, прогнувшись в спине и выпятив вперед свое богатство. «Как бы не двойня», – предупредила Ивана местная повитуха. «Не знаю, может, у таких темненьких, как твоя Анхелика, это нормально». Прошло 5 месяцев, а местные все еще считали смуглую кожу кардинальным отличием. Прометей жил в бытовке хозяйственной постройки, а Иван с Анхеликой заняли дом погибшего на заготовке леса парня. Они вначале отказывались, считая это кощунством, но родители погибшего их уговорили. Дом надо было топить зимой, иначе древесина быстро начинала портиться, покрываться лишаем и разрушаться. Жилище представляло собой обычный 5-стенок, только 2-уровневый. Между комнатами стояла печь, сложенная из камня. Задняя комната была выше передней на 1 метр. В ней всегда было теплее. Анхелика проводила в ней почти все время, спускаясь только подкинуть дров или приготовить обед. Иван работал на лесопилке. Заготовленные летом бревна надо было распустить на брус или доски, вымочить в смолистом растворе, а потом отправить на сушку. Отходы производства он забирал на топку домой. За работу рассчитывались провизии. В поселке была своя норма. У тех, кто не держал своего хозяйства, на семью в неделю полагалась 1 курица и по бруску так называемого «хлеба в день». Вместо курицы можно было выбрать дикую птицу, забитую охотниками, либо тушку лягушки, либо пригоршню белых жирных личинок. К последним Иван так и не смог привыкнуть, а Анхелику просто выворачивало от одного упоминания о них. Прометей, как всегда, был неугомонным. Он покидал поселок на день, на 2, а то и на неделю, чтобы изучить окрестности. Слишком далекое расстояние от поселка вызывало у местных суеверный страх. Много людей не вернулось из дальних походов, что и создало у них уверенность в том, что чем дальше в туман, тем опаснее. Но Прометей возвращался каждый раз, разуверивая их в устоявшихся стереотипах. В походы стали проситься молодые парни, грезящие героической романтикой. Прометей стал брать их с собой, чтобы немного обучить ориентации и распознаванию опасностей. Наиболее передовая в инженерном плане часть поселка сделала макет грядущего судна. Хоть они и не имели ни малейшего представления о мореплавании, советы Прометея помогли сделать им что-то похожее на его задумку. В оригинале судно должно было иметь в длину 8 метров, и около 3 в ширину. Вес его был солидный, но для транспортировки сделали платформу сани. На прочном грунте можно было пользоваться быстросъемными колесами. Конструкция выглядела тяжело, но жители, привыкшие таскать все на себе, отнеслись к этому спокойно. Они же успокоили Прометея насчет встречающихся по дороге лесов, пообещав взять с собой весь инструмент для прокладывания в них дороги. У судна имелась мачта, на которой крепился вращающийся парус. Хотели поставить паровой котел и винт, но посчитали, что запаса дров не хватит и на половину пути. Парус и весла были надежнее. У судна имелся трюм, закрытый от брызг и дождя. Внутри можно было греться, готовить еду и отдыхать. В экипаж собирались взять 10 человек, включая и Захара Иваныча. Он считал, что без него никакого официального знакомства не получится. В апреле Анхелика родила 2 карапузов-мальчишек. Одного назвали Борисом в честь капраза их поселка, второго – Захаром в честь местного председателя. По мнению Ивана, это было символично и ко времени. Отцовские заботы занимали большую часть свободного времени, но Иван нет-нет, да и срывался в цех, где собирали судно. поглазеть да повздыхать, чувствуя зависть к тем, кто собирается отправиться на его родину. Прометей успокаивал Ивана, обещая вернуться и отвезти его назад с семьей. Но не раньше, чем подрастут Борис и Захар. А это еще лет 10. Анхелика тоже страдала из-за невозможности отправиться домой. Но ее материнский инстинкт велел ей быть рядом со своими детьми. Бутузы росли быстро, отвлекаясь от материнской сиськи на сон и на поорать всласть. Анхелика преобразилась еще сильнее. За год из взбалмошной девицы она превратилась в закаленную смелую девушку и заботливую нежную мать. Едва сошел снег, судно спустили в рукотворное озеро, проверить натечь и выдержать дерево в воде. Меньше месяца устраняли неполадки, и в конце мая состоялась торжественная отправка экипажа. Иван и Анхелика не могли сдержать слез. Родителям они передали написанный местным умельцем их портрет с внуками. Это должно было хоть немного компенсировать бедным родителям, мающимся судьбой своих детей, свалившееся на них бремя неизвестности и разлуки. Прометей обещал привезти следующим летом подарок от родителей, а то и их самих. Судно загрузили массой полезных вещей. В первую очередь семенами деревьев, произрастающих вокруг поселка. Прометей знал, что в их краях они не смогут расти так быстро и высоко, как здесь. Но он был очарован использованием дерева в быту и хотел того же для своего поселка. Также они взяли с собой семена плодовых растений и кустарников, произрастающих в садах. В особый трюм были помещены несколько выводков местных одомашненных куропаток. По дороге до реки собирались питаться маринованным мясом и рыбой. Уксус здесь был не в новинку. Путь до реки преемницы Енисея проделали за один месяц, срок, на который и рассчитывали заранее. Здесь судно спустили на воду и отправились к океану. С попутным течением плыть было гораздо легче. Крупные рыбы уже не были страшны. Их сил вряд ли хватило бы на то, чтобы перевернуть судно. А вот легкие шторма, когда они вышли в океан, изрядно напугали новоиспеченных моряков. Их вообще пугало открытое водное пространство без тумана. Прометею стоило больших усилий оставить их на веслах, когда поднялись волны и появилась угроза встать к ним бортом. К счастью, океан был спокоен почти всю дорогу. Они сделали промежуточную стоянку на острове Белый, полюбовались его природой и песцами, наблюдавшими за людьми с некоторого расстояния. Захар Иванович с трудом привыкал к тому, что существуют земли, открытые солнцу, как их поселок. До этого они считали его местонахождение уникальным. Реальное положение дел снимало с них печать бога избранности, но этому никто не возражал. Вместе с ней исчезло и чувство единоличной ответственности за судьбу всего мира. Два поселка – уже цивилизация. К концу лета показалась южная оконечность новой земли. Ее обогнули и вошли в бухту поселка. Был вечер. Вдали горели огни, поднимался вверх дым, народ готовился ко сну. Прометей жадно всматривался в знакомые очертания поселка. На душе было волнительно. Из-за этого он дышал глубоко, полной грудью. Он чувствовал себя тем самым мифическим Прометеем, подарившим людям огонь. Имя, данное ему по капризу родителей, определило всю его жизнь. Его несгибаемое упорство наконец-то получило достойный результат. Объединение двух поселков было самым крупным объединением народов с начала новых времен. Конец книги. Читал Фан 12.